Сцена в аэропорту. 30 сентября 1994 года в ирландском аэропорту Шеннон сел самолет российского президента, возвращавшегося из США. Ожидалось, что стоянка продлится всего 2 часа, но появление Ельцина на ирландской земле было оформлено как официальный визит главы Российской Федерации. В аэропорту его ждал почетный караул, ковровые дорожки. Премьер-министр Ирландии Альберт Рейнольдс и его жена, укрывшись зонтами от моросившего дождя, стояли на летном поле, чтобы доставить Бориса Николаевича в старинный замок Дромоланд. Там были должны состояться официальные переговоры. Ради встречи с Ельциным ирландский премьер-министр сократил на 2 дня визит в Австралию. Всю эту историю красочно описал тогдашний посол в Ирландии Николай Иванович Козырев. Журнал «Международная жизнь», номер 6 за 2007 год. Беда состояла в том, что Ельцин позволил себе лишнее, ему стало плохо в самолете. Сопровождавшие президента врачи не могли сразу определить, что это, сильный сердечный приступ или микроинсульт. Поэтому самолет сел с опозданием на час. Он почему-то кружил над аэродромом. Но Ельцин на трапе не появился. Повинуясь чувству долга, Борис Николаевич пытался подняться на ноги, но не сумел выйти из самолета. Представитель аэрофлота в Шеноне доложил послу, что президент устал, и вместо него переговоры поручены первому заместителю главы правительства Олегу Николаевичу Сосковцу. Посол ринулся в самолет, но его остановил начальник охраны Коржаков. Президент очень устал. Попытки российского посла объяснить, что ирландцы ждут президента больше часа, и все это грозит скандалом, ни к чему не привели. Посол пошел к Альберту Рейнольдсу извиняться. У президента высокое давление, он плохо себя чувствует, не может вести переговоры. «Ну что же», — ответил премьер-министр Ирландии, — «если человек болен, ничего не поделаешь. Я готов говорить с представителем российского президента. Однако президент Ельцин — мой гость, он находится на нашей земле. Я не могу не подняться в самолет 5 минут, чтобы подать руку и пожелать скорейшего выздоровления». Посол уже предлагал такой вариант Коржакову, но услышал категорический отказ, и этого тоже не надо. «Услышав отказ», — вспоминает посол Козырев, премьер-министр на мгновение изменился в лице, но тут же взял себя в руки. «Переговоры решили провести тут же, в здании аэропорта, но ничего толкового не получилось». Сосковец не был готов к диалогу. Потом Ельцин, как ни в чем не бывало, рассказывал журналистам, что он, утомившись, проспал, а охрана не решилась его разбудить. Но довольно быстро стала известна реальная подоплека. Пристрастие президента к горячительным напиткам ни для кого не оставалось секретом. История в Шеноне бурно обсуждалась в Ирландии. Страна сочла себя оскорбленной. Ранний и поздний. Эволюция политики Козырева отражала изменения в общественном сознании и еще большие перемены в настроениях правящей верхушки, где 100% демократов заменили люди, называющие себя государственниками. Они предъявили Козыреву серьезное обвинение. Россия утратила статус великой мировой державы, растеряла союзников, лишилась способности влиять на положение дел в мире. В стране вновь брал верх прежний тип мышления – враждебность к окружающему миру, инстинктивное стремление спрятаться от него за частоколом ядерных ракет, поиск врагов – внутренних и внешних. Это порождение комплекса неполноценности, который проявляет себя в конфронтации. Чтобы уважать себя, нужно враждовать со всем миром, говорить по каждому поводу «нет». Козырев искал опоры внутри страны и не находил ее. В стране произошла смена вех, а он олицетворял политику, от которой правящая элита отказывалась. В результате возникало ощущение, что российская внешняя политика мечется, как нервическая барышня. То Москва соглашается подписать натовскую программу партнерства ради мира, то отказывается. То пригрозит американцам, то обнимет, то скажет, не будут наши солдаты под натовцами в Боснии, то идет на попятную. К чему новая линия привела лично Козырева? Его державные оппоненты с ним не смирились. Скорее, они увидели в смене курса отступление. Новая жесткая позиция Андрея Козырева создала ему проблемы в отношениях с американцами и западноевропейцами, которые считают, что дипломаты должны не грозить, а вести переговоры за закрытыми дверями, стараясь убедить партнеров в собственной правоте и искать компромисс. Я написал о раннем Козыреве и позднем Козыреве, между которыми все меньше общего, в газете «Известия», где работал в середине 90-х. Ранний Козырев – улыбчивый министр-западник, поздний – неулыбчивый министр, который преподносит Западу неприятные сюрпризы. Андрей Владимирович считал, что остался таким же, каким и был, и обижался на меня. От других ему, впрочем, доставалось больше. Американские журналисты и вовсе назвали Андрея Козырева реинкарнацией души Андрея Громыко после того, как он стал оправдывать военную операцию в Чечне, включая ковровые бомбардировки городов. Разница между двумя Андреями, по мнению американских журналистов, заключалась в том, что Громыко оправдал акции Кремля интернационализмом, а Козырев – национальными интересами России. Конечно, с одной стороны, не меняются только закосневшие догматики. С другой, повороты на 180 градусов в политике называются сменой курса. Министр утратил симпатии тех, кто его всегда поддерживал. Андрей Владимирович оказался вовсе без союзников. Вот и наступил момент, когда президент Ельцин задумался над тем, что ему следует пожертвовать министром иностранных дел, которого критикуют абсолютно все.